Они и так на взводе из-за побега. Хотя, если бы мне светили рудники за побег, я бы тоже волновался. Они убьют заложников, если наша попытка штурма провалится, заявил Зимин. Но и ждать мы не можем, потому как они их убьют в любом случае. Ждать подкрепления нет смысла, я посмотрел на друзей и вздохнул. Нас было всего 8 против 8 каторжников. Шансов маловато, но у нас есть перевес в таланте. Будем штурмовать своими силами. Помните наши тренировки на парах по развитию таланта? Обходим домик по флангам и штурмуем. Главное, не дать им опомниться. Глава 22. Штурм. Мы с Валиком и Алисой заходили с правого фланга, а Верин с Лизой и Яной Дорофеевой пошли слева, а Кирсанов и Чагина решили забраться по поленнице на крышу и зайти через окно на втором этаже. На удивление, прорваться внутрь оказалось несложно. Я выцепил выстрелом каторжника, стоявшего возле окна, когда тот целился в Зимина, разбил стекло и буквально ввалился внутрь. Краем уха услышал, что на других участках тоже завязалась перестрелка. Только бы обойтись без потерь. Оказавшись в домике, свернул направо и чуть не споткнулся о тело раненого студента. Никитский. Видимо, Федя пытался оказать сопротивление, но попал под раздачу. Тур оказался сильнее его таланта. Склонился над парнем и нащупал пульс. Скорее всего, жизненно важные органы не задеты, просто потерял много крови. Если поторопимся, сможем помочь. Буквально краем глаза заметил шевеление, поднял голову и увидел впереди противника, который обнаружил меня секундой раньше и готовился выстрелить. Активировал талант, замедлил время, рыбкой нырнул вперед и дважды выстрелил из положения лежа. Не особо надеялся на успех, но стрелял только для того, чтобы заставить врага искать укрытие и не дать выстрелить. К моему удивлению, каторжник попятился назад и завалился на спину. Пытаясь удержать равновесие, он схватился за занавеску, но оборвал ее и упал на пол вместе с ней, а затем зажал рану на груди. Один из выстрелов все-таки попал в цель. «Ты», — каторжник смотрел на меня, широко открыв глаза, когда я склонился над ним. «Этого не может быть. Я убил тебя несколько лет назад, а тело выбросил в реку. Ты не мог выжить. С этого места подробнее. Это ты был в числе тех, кто напал на особняк Чижовых?» «Да», — прохрипел преступник. «Я был там, но загремел сюда совсем за другое нападение. Кто заказал нападение на дом Чижовых? Не знаю, какой-то московский дом. Кто?» Я заорал прямо в лицо преступнику и надавил на рану, отчего тот закричал от боли и едва не потерял сознание. Немного отдышавшись, он продолжил. «Не знаю, хоть убей, и не могу знать. Эти люди работали чисто, через посредника, и замели следы. Тело посредника нашли недели позже в сточной канаве. Я всего лишь исполнитель, пойми». Каторжник не сводил с меня глаз и следил за реакцией на признание. «Теперь ты убьешь меня? Убить тебя? Нет, это было бы слишком гуманно после того, что ты сделал, тварь. Я ведь знаю, что ждет рецидивистов, наподобие тебя. Никелевые рудники оттуда не сбегают, потому что выход оттуда только один, вперед ногами. Сколько ты там протянешь? Год, два, зато будешь подыхать в муках, захлебываясь собственной кровью и осознаешь, что заслужил такую участь. Валик, сюда. Здесь Никитский и раненый преступник. Я не хочу, чтобы этот подонок умер и избежал возмездия». Валик подошел к Никитскому и принялся возиться с ним, а я забрал пистолет каторжника и умчался наверх, потому как время поджимало. «Если позволим этим негодяям опомниться, они непременно убьют заложников. Какой же огромный этот дом. Тут с легкостью могли отдыхать десятка три охотников. Только на первом этаже было 2 дюжины комнат, в которых могли скрываться враги». Проверяя один из коридоров, заметил Аверина. Петр лежал на полу в луже собственной крови и пытался зажимать раны на животе. Каторжник с ухмылкой вышел из своего укрытия и поднял пистолет, чтобы добить парня, но в этот момент сам получил пулю в голову. Аверин вышел из укрытия и небрежно взмахнул рукой, рассеивая иллюзию. «Морской еж на блюде. А я уже всерьез решил, что Петр смертельно ранен». Заметив мое замешательство, Ава улыбнулся и подмигнул мне, а потом скрылся в следующей комнате. Как только я добрался до лестницы, сразу же поднялся наверх и едва ли не лицом к лицу столкнулся с Кисловым. «Чижов?» На лице Платона читался неподдельный страх. «Откуда ты здесь?» «Пришел спасать твою гнилую душонку». «Где остальные?» «Они там». Кислов махнул рукой вглубь коридора, откуда вышел. «Оставайся здесь, внизу еще опасно». Крепче сжал тур и направился вперед. У меня оставалось всего 5 патронов, но на поясе висел трофейный пистолет. Даже не знаю, сколько патронов у него осталось в магазине, в попыхах не догадался проверить. Впереди послышался скрип половиц, и я отпрянул в сторону, а в следующее мгновение сзади прозвучали выстрелы. Первая пуля пролетела буквально в паре сантиметров от моего уха, а вторая прошила ногу. От боли я на время потерял контроль и рухнул на пол, а когда поднял голову, заметил стоящего рядом Кислого. «Вот мы и встретились в благоприятной обстановке», — произнес Платон, наведя на меня пистолет. «Как же противно было созерцать твою мерзкую рожу весь этот год. Если бы не задание отца, я бы разобрался с тобой и Серафимовым в первый же день, но нельзя было привлекать внимание. Наконец-то настал момент истины, и я могу избавиться от тебя. Но сначала вот тебе за университетскую площадь и полуфинал». Кислов пнул меня в бок носком сапога и хищно оскалился. «Не нравится? Это только начало. Я поджарю тебя на медленном огне и заставлю пожалеть о том, что ты перешел мне дорогу. Я бы мог активировать талант прямо сейчас и отмотать время назад, но решил сперва разузнать как можно больше». Потянулся к телефону и включил камеру. «Кому ты пытаешься звонить, идиот?» – рассмеялся Платон. «В этой глуши нет сигнала. Мы специально выбирали подходящее место, подальше от благ цивилизации. Мы, ты заодно с каторжниками, это они заодно со мной», – отрезал парень. «Ты можешь представить, чтобы кто-то бежал с северных рудников? Нет, нужно подкупить охрану, обеспечить беглецов транспортом, едой, одеждой, оружием. Сами они умрут через пару дней без еды и воды, если не окоченеют раньше. Но мы дали этим болванам шанс. Конечно, придется их убить, когда все кончится, но они сами виноваты, не стоило попадаться на горячем. Погоди, это ведь те самые люди, которые участвовали в нападении на дом Чижовых». «Узнал?» — улыбнулся Кислов. «Ты давно должен был присоединиться к своему паршивому семейству, но эти болваны не смогли сработать чисто. Там, на площади, я не знал, кто ты, но потом отец мне все рассказал. Я едва держал себя в руках, и если бы не желание полностью разоблачить дом Кисловых, давно вернулся бы назад, чтобы прикончить Платона еще у лестницы. Пусть еще докажут, что это был мой выстрел». «Зачем, Платон? Зачем тебе это все? Учился бы в Москве, катался бы как сыр в масле. Какое твое дело, чернь? Хочу понять, зачем ты рискнул всем и решил запятнать честь семьи. Мог бы напрячь Никитского или Кучерова, им не впервой. Хочешь сделать нормально, сделай сам. Слышал о таком? У отца долгов на 2 миллиарда. Если кто-то узнает об этом, его бизнесу конец, мы просто не сможем расплатиться с инвесторами. Именно поэтому мы и пытались разорить Серафимовых, прибрать к своим рукам их бизнес и потянуть время. И как тебе поможет закрытие академии? Думаешь, кому-то станет от этого легче? Один влиятельный человек пообещал решить финансовые проблемы отца, если он поможет закрыть Арктическую академию. Понимаешь, именно для этого я и приехал сюда. Там, где провалился этот самовлюбленный придурок Калмыкин, я добьюсь успеха. Это я отравил предсказателя на адмирале Седове, но ты вмешался и испортил ситуацию с Миной. Сдать вас на посвящение в финале турнира не составило труда, за меня все сделал Елагин, причем, мне не пришлось даже его просить об этом, у него были свои мотивы. Весь год я упорно работал, подтачивая репутацию Академии, словно червь, но каждый раз Гранскому удавалось выходить сухим из воды. Посмотрим, что он будет делать, когда я добьюсь успеха. Ну, пока еще не добился. Шутишь? Пока мы болтаем тут с тобой, каторжники успешно отражают атаки студентов Академии. Гранскому не простят смерть десятка студентов. Но самое главное, император не простит ректору гибели особо императорских кровей. Татьяна Арская, слышала такой, девчонка из предсказателей, я припомнил ее только потому, что Родион пытался к ней подкатывать, но получил вежливый отказ. За время учебы она ничем не выделялась. Именно, Арская, не настоящая фамилия. Эта девчонка, двоюродная племянница самого императора. Она здесь под чужим именем и фамилией, следит за происходящим и докладывает в Москву. Но ничего, недолго ей осталось петь. Дурак, вас же в порошок сотрут. Нас, ухмыльнулся Кислов. Ты забываешься, Чижов. Сейчас я, такой же пленник, как и остальные студенты. Все, кто знал о моей причастности к нападению на патруль студентов, будут убиты, а я выйду сухим из воды. Ладно, я узнал достаточно. Жаль, что запись на телефоне не сохранится, когда я откачу время назад, но этот балаган пора прекращать. Я опоздал буквально на мгновение, потому как рядом прозвучал выстрел, который ранил Платона в руку. Парень выронил пистолет, обхватил кисть и заскулил от боли. Я воспользовался моментом, подскочил и со всей силы пробил ему в челюсть, отправив в нокаут. Пусть пока полежит тут, с ним мы непременно разберемся, когда придет время. Боль пронзила ногу, и я едва не свалился обратно на пол. В последний момент оперся о стену и перенес вес за здоровую ногу. «Ты в порядке?» Я перевел взгляд на своего спасителя и увидел Алису, которая держала в руках пистолет. Никогда не приходилось убивать людей, но этого мерзавца я бы с радостью пристрелила. Жаль, не вышло с первого раза, а теперь как-то рука не поднимается. Не торопись, он жив, а нам нужно позаботиться, чтобы этот недоносок дотянул до суда. Я решил не откатывать время назад. Мы и так неплохо справились, еще и запись на телефоне сохранилась. Что с остальными? Все целы, но заложников все еще удерживают. Идем, наша помощь наверняка понадобится. Пока мы добрались до заложников, их уже освободили. Аверин сидел прямо на полу и сжимал в руках пистолет, Валик и Лиза обрабатывали раны Кирсанова, а Чагина и Дорофеева успокаивали пленников. Именно в таком состоянии нас застали Родион и Кеша, которые примчались на помощь. «Как вы тут?» – поинтересовался Серафимов. «Если коротко, нам несказанно повезло, что уцелевшие каторжники решили сбежать, оставив пленников», – доложил Валик. «Испугались нашего напора», – обрадовался Родион. «Все целы, у нас раненый», – Арская указала на Федю Никитского, который лежал на полу без сознания. «Молодцы, лихо вы его подстрелили», – обрадовался Серафимов. «Это не мы, это сделал Кислов», – ответила девушка. «Кислов, зачем ему стрелять в свою шестерку?» «Видимо, Федор не поддержал идею Платона», – догадался я. «Кстати, а где сам Кислов?» «Валяется в отключке», – успокоила меня Алиса, пнув бесчувственное тело Платона. «Знаете, что-то мне неспокойно», – призналась Яна. «Как будто нам до сих пор угрожает опасность. Каторжники сбежали, остальные обезврежены, но мой талант подсказывает, что мы все еще рискуем умереть». После слов Яны Арская активировала талант и принялась просматривать будущее. Наконец, Татьяна открыла глаза и с испугом посмотрела на печную кладку. «Яна права, здесь бомба. Скоро она взорвется, и тогда нам всем конец. Вот почему каторжники бежали. Кеша, займись. Ты так это же гранд-шашейкер», заикаясь, произнес Уваров. «Какая разница?» – удивился Родион. «Шутишь? Это современная мина с огромной мощностью, стоящая на вооружении Великобритании. Если такая штуковина рванет, от всего охотничьего домика и места целого не останется. Откуда она у беглых каторжников?» – удивился Аверин. «А ты еще не понял?» – я с удивлением посмотрел на Петра. «Человек с его складом ума и образованностью должен анализировать ситуацию на лету. Это были каторжники, которые работали на Кисловых, у меня есть подтверждение. Скорее всего, дом Кисловых организовал их побег и заранее подготовил им это место. Но мне кажется, что истинный заказчик решил перестраховаться и заложил сюда бомбу, на случай, если Кисловые их люди оступятся. Но зачем это все? Такой риск, такие затраты. У этого должна быть цель. Спроси у Арской. Пусть она сама скажет, какая цель была у Кисловых». Девушка покраснела и опустила глаза вниз. От разоблачения ее спас возмущенный голос Кеши. «Пожалуйста, помолчите все. У меня тут непростая система защиты. Ошибаться нельзя, иначе рванет, а осталось меньше минуты. Кеша, может, мы все-таки пойдем?» «Уходите. Гранд-шейкер невозможно обезвредить, но я попытаюсь выиграть немного времени». «Кеша, но ты ведь успеешь уйти?» «Н не могу сказать Н наверняка», — ответил артефактор, заметно заикаясь от волнения. «Я помог вынести раненых Никитского, Кислова и Кирсанова из охотничьего домика и убедился, что все отошли хотя бы метров на 30, а после вернулся за Кешей». Уваров возился возле бомбы, его лоб был мокрым от пота. «Впервые в жизни я видел Кешу таким напряженным. Получилось», — выдал он непривычно четко и повернулся ко мне, сияя от радости. «У меня получилось. До этого дня считалось, что обезвредить запрограммированный гранд-шейкер невозможно, но я справился. Отлично. А теперь давай убираться отсюда». От волнения Кеша оступался и не мог двигаться быстро, поэтому я закинул его на спину, замедлил время и помчался к выходу. Лишь после того, как мы отошли подальше от домика, я повалился на землю и перевел дыхание. Где-то вдалеке в нашу сторону мчались машины стражи, целителей, безопасников. Наверняка в одной из машин находится сам Платонов, который не на шутку взволнован происходящим. Сейчас это уже не имело никакого значения. Оставшиеся трое каторжников, скорее всего, будут пойманы в ближайшие часы. Теперь им точно некуда бежать. «А ты везучий, гад», – прошептал очнувшийся Кислов. Лиза хорошенько поработала над ним, буквально вытянув с того света. Сейчас он лежал связанный по рукам и ногам. После выстрела Алиса ему раздробила кисть и едва не оторвала руку. Платон потерял много крови, но выжил. «А ты еще больший подонок, чем я мог себе представить», — ответил я без тени сочувствия. «Злишься. Удивительно, что ты меня не убил. Мог ведь? Мог, но у меня есть другие планы на твой счет. Зачем марать руки о такую мразь, как ты? Что ты можешь предложить? Всего лишь свою паршивую жизнь? Нет, есть более страшное наказание. Ты и твой отец уничтожили мою семью, а я уничтожу вас обоих и все, что вам дорого. Дом Кисловых перестанет существовать. Нет, я не буду обогрять руки кровью, а поступлю умнее. Пусть о причастности Кисловых к покушению на студентов Академии и родственницу императора узнают во всей стране. Ты и твой отец подохнете на рудниках, где вам самое место, а остальные члены семьи протянут недолго. Кисловы нажили себе массу врагов, которые с радостью сведут счеты. Что насчет могущественной финансовой империи? Она развалится, словно карточный домик, когда инвесторы захотят получить свои деньги назад и пустят предприятие с молотка, а остальное растащат конкуренты. А вы будете умирать, задыхаясь от пыли, и знать, что где-то далеко, за тысячи километров от вашего персонального чистилища, рушится империя, которую вы строили с таким трудом. Вот это настоящая месть. Ненавижу тебя. Прошипел Кислов и попытался пошевелиться, но веревки не позволили. Запомни, что ты затеял опасную игру. Ты стал на пути у могущественного человека, который раздавит тебя, как червя, и даже не заметит. Кислов хотел сказать еще что-то, но тут прозвучал оглушительный взрыв, у всех присутствующих заложило уши, а мгновением позже нас накрыло мелкой землей. Лишь через пару секунд слух вернулся, и я нашел глазами Уварова. «Кеша, ты же сказал, что обезвредил эту фиговину. Я думал, что мне удалось это сделать. Увы, ошибся. Все-таки гранд-шейкер невозможно обезвредить». А потом рядом остановились автомобили, нас засыпали вопросами и принялись обследовать. Среди всех остальных я увидел команду репортеров, которые тщетно пытались пробиться к нам через плотное оцепление. Кстати, а ведь эта идея, если бить по Кисловым, то так, чтобы никто не смог замять, а значит, компромат на них должна получить вся страна. Именно поэтому я сам вышел из оцепления и направился к журналистам. «Девушка, вы ведь репортер, у меня есть несколько слов для прессы. Газета «Новости Заполярья», — затараторила журналистка. «Как вас зовут? Что произошло в охотничьем домике?» Я посмотрел на репортера, которая надеялась создать настоящую сенсацию. Камера оператора была направлена на меня. Сейчас реальная возможность поднять престиж Академии и исправить все косяки, которые были в прошлом. Мое имя не имеет значения, в Академии не принято выпячиваться. Что насчет операций? Вышло так, что патрульная группа студентов была захвачена превосходящими силами вооруженных преступников. Существовала угроза жизни заложников, поэтому пришлось действовать до подхода сил специального назначения. Мы действовали по протоколам, по которым нас обучали в Академии. Благодаря знаниям и навыкам, полученным на занятиях Кошельниковой Ирины Валерьевны и Платонова Георгия Максимовича, мы смогли успешно провести штурм и освободить заложников без жертв с нашей стороны. Несколько преступников были взяты живыми, сейчас они дают показания. Почему студенты Арктической Академии участвовали в задержании особо опасных преступников? Очень скользкий вопрос. Скажу, что мы наткнулись на них случайно. Обвинят Академию или стражей порядка в халатности? Нет, раз уж взялся говорить, нужно тщательно подбирать слова. Это наш долг, как будущих защитников Арктики. Как так вышло, что первокурсники без должной практики смогли справиться с рецидивистами? Потому что у нас лучшая академия во всей империи, которая готовит профессионалов. Если студенты после первого года обучения показывают такие результаты, представьте, что будет после выпуска. Можете быть спокойны, Арктика будет под надежной защитой. Кстати, о студентах и врагах. Оказалось, что у каторжников были сообщники, благодаря которым удалось затянуть в ловушку патруль. Вот доказательство. Включил запись на телефоне и протянул его ближе к камере. Теперь Кисловы точно не отмажутся. На этом наша экспедиция завершилась. После громкого скандала с задержанием Кислова нам пришлось возвращаться в Мурманск. Стоило нам появиться в академии, меня немедленно вызвал к себе Гранский. «Ну, и заварил ты кашу, Чижов. А что не так? Что не так? Тебе сказать, что не так? Ты засветил информацию, что родственница императора была замешана в чрезвычайной ситуации, произошедшей в Дудинке, оборвал нам все шансы узнать, куда ведет ниточка в деле по академии, потому как теперь наши враги избавятся от любых связей, а еще спровоцировал резню среди дворян. Мы бы подали эту информацию куда деликатнее и попытались бы сдержать аристократов, но теперь многие дворянские дома принялись выяснять отношения друг с другом, не стесняясь в средствах. Я просто не хотел, чтобы Кисловы вышли сухими из воды. Они-то и не выйдут. Петр Кислов арестован сразу после выхода в свет твоего видео, но можешь быть уверен, до рудников он не доживет. Дворяне не прощают таких поступков. Но в какой-то степени, ты добился своего. Весь оставшийся дом Кисловых уничтожен под корень за одну ночь. Противники императора пеняют на него, пытаясь посеять смуту. Другие дома пытаются выставить своих противников причастными к этому событию. Гранский поднялся из-за стола, сложил руки за спиной и подошел к окну. Из кабинета ректора отлично было видно море, которое бушевало из-за непогоды. А знаешь, может, и к лучшему, что все случилось так. Если бы люди императора пытались удержать события в узде, непонятно, сколько бы это все копилось и чем бы закончилось. Иногда нужно пустить кровь и дать самым горячим сложить головы в борьбе друг с другом, пока они не причинили вред кому-то другому. Дворянство обновится, за это даже переживать не стоит, вот только неизвестно, когда стабилизируется ситуация. Одно я могу сказать точно, эхо докатится и до нас. Да, можешь быть уверен, нас непременно зацепит, но об этом есть кому позаботиться, а нам нужно думать о другом. О чем же, Борис Ефимович? О том, кто стоит за нашими проблемами в академии. Уверен, они найдут других людей и примутся вредить с новыми силами. Наша борьба за академию еще не окончена.